Все остальные, более выносливые, шли, не останавливаясь, прозябшие до мозга костей, двигались вперед в силу толкавшей нас инерции, шли ночью, в снегу, по этим мертвым холодным полям, потерпевшие поражение, измученные горем, отчаянием и, в особенности, угнетенные ужасным ощущением заброшенности, близостью конца, смерти, небытия. Вдруг я увидел двух жандармов, державших за руки странного маленького человечка, старого, безбородого, вид которого вызывал недоумение. Они искали офицера, так как вообразили, что поймали шпиона. Слово «шпион» облетело ряды беглецов, и вокруг пленника образовался кружок. Кто-то крикнул «расстрелять его!» И все эти солдаты, падавшие от усталости, стоявшие на ногах только благодаря тому, что опирались на ружья, вдруг были охвачены дрожью того безумного животного гнева, который толкает толпу на убийство. Я хотел заговорить, я был тогда полковым командиром, но начальство в этот момент не признавалось. Меня расстреляли бы самого. Один из жандармов сказал мне: «Вот уже 3 дня, как он идет за нами, и у всех расспрашивает про артиллерию». Я попытался обратиться с расспросами к этому существу. «Что вы делаете? Чего вы хотите? Зачем идете вслед за армией?» Он пробормотал несколько слов на непонятном диалекте. Это действительно была странная личность с узкими плечами, с угрюмым взглядом. Он казался настолько смущенным в моем присутствии, что я и сам почти не сомневался, что это шпион. Незнакомец на вид был стар и слаб. Он смотрел на меня снизу вверх боязливым, но в то же время упрямым и хитрым взглядом. Толпа вокруг нас кричала: «К стенке его, к стенке!» Я обратился к жандармам: «Отвечаете ли вы мне за пленника?» Но не успел еще я кончить, как меня сбили с ног страшным толчком, и я увидел, что человек был моментально схвачен обезумевшими солдатами, смят и сбит, перетащен через дорогу и приставлен к дереву. Он упал полумертвый в снег. Его тотчас же расстреляли. Солдаты разряжали свои ружья, стреляя в него. Снова их заряжали и снова стреляли с каким-то животным остервенением. Они дрались за очередь, проходили рядами перед трупом и все стреляли в него, подобно тому, как проходят перед гробом, окропляя его святою водой. Вдруг раздался крик: «Прусаки! Прусаки!» И по всей округе послышался топот бегущей, обеспамятившей от страха армии. Паника, возникшая благодаря выстрелам в этого бродягу, перепугала самих исполнителей. Они не поняли, что сами же виновники своего страха, бросились спасаться и исчезли во мраке. Я остался один около тела с двумя жандармами, которых долг удерживал около меня. Они приподняли это изрубленное, измельченное, окровавленное мясо. «Нужно обыскать его», — сказал я им и протянул коробку спичек, бывшую у меня в кармане. Один солдат светил другому. Я стоял посредине между ними. Жандарм, поднявший труп, заявил: «Одет в голубую блузу, в белую рубашку, панталоны и башмаки». Первая спичка загасла, зажгли другую. Солдат продолжал, вывертывая карманы: роговой ножик, клетчатый платок, табакерка, кусочек веревки, ломоть хлеба. Загасла вторая спичка, зажгли третью. Жандарм повозился еще с трупом и заявил: «Больше нет ничего». «Разденьте его», — сказал я, — «может быть, мы найдем что-нибудь на теле». Для того, чтобы солдаты могли помогать друг другу, я все время светил им сам. Я видел при быстро погасающем свете спички, как они одну за другую стаскивали одежды и обнажали этот еще теплый, мертвый комок мяса. «Господи, боже мой, полковник, да ведь это женщина!» «Я не умею передать вам то странное щемящее чувство, которое сжимало мое сердце. Я не поверил и опустился на колени в снег перед этой бесформенной кучей мяса, чтобы посмотреть самому. Да, это была женщина. Обескураженные и смущенные жандармы стояли и ждали моих распоряжений. Я же не знал, что подумать, что предположить. Один из солдат медленно произнес: «Может быть, она искала сына, который был в артиллерии, и она давно не имела о нем известий?» Другой ответил: «Может быть, и на самом деле так». Я же, видевший немало страшных вещей, не мог удержаться, чтобы не заплакать. И именно здесь, перед этой покойницей, в эту морозную ночь, среди темной равнины, перед этой тайной, перед этой убитой незнакомой женщиной, я понял, что значит слово «ужасное». Вот что рассказал нам в тот вечер генерал Павел.